14. Вкусно и с удовольствием поев, мы лениво вышагивали по поселку к причалам. Местные жители, видимо, немного привыкли к нам и уже не прятались опрометью, хотя и продолжали держаться настороженно в стороне. Я нес рюкзак, набитый вкусностями, которые нам любезно презентовал хозяин заведения. Мое предложение расплатиться встретило искреннее недоумение Анны и испуганное возмущение ресторатора. По неуловимому изменению света чувствовалось, что день уже перевалил местный полдень. «Ань, а вот если бы ты была среди сестер, и тебе надо было бы остановить таких летунов, вроде нас, как бы ты поступила?» Девушка некоторое время молчала, сохраняя надменный вид, привычную маску для общения с простыми людьми. Потом, хмыкнув, ответила. «Определила бы, куда они направляются, отправилась туда и устроила засаду». «Ну, хорошо. Вот мы прилетаем к твоему отцу, а рядом с ним во дворе, например, стоит десяток скелли. Что мы будем делать?» «Наше поместье, если ты еще не в курсе, наша суверенная собственность. Никто скелли туда не пустит. А если они попробуют зайти силой, то это уже будет война. И войну эту поддержат все аристократы по понятным причинам. Король и его семья тоже аристократы, между прочим, и у них тоже есть право сетта». «Как ты сказала? Сетта?» «Это древний закон, который чтут еще со времен до второго поворота. Суверенная власть аристократических семей на территориях родовых поместьй не только». «Ну ладно, отец не пустил сестер в поместье. Они встали за воротами. Что они могут сделать? Вот летим мы такие красивые, и тут бац!» Женская логика, она еще та логика. «Тебе пора побриться, Илья». Я сделанным изумлением уставился на нее. «Полагаешь, тогда я стану неотразим для скелли?» Девушка фыркнула. «Тогда, может быть, никто не вспомнит об одном мун, который убивал скелли налево и направо». Я обиженно пробурчал. «Утром только побрился. Мне что теперь, два раза в день морду скрести?» Затем вернулся к прежней теме. «Так все же, что б ты сделала?» «Подождала бы, пока не подлетят поближе, и долбанула бы, например, ледяным копьем. Если подлетят совсем близко, можно просто сжечь». «А можно поконкретнее? Поближе это на сколько в метрах? И что такое совсем близко, и что такое ледяное копье, и как именно сжечь будем?» Разговаривая, мы уже спустились к воде, где на пирсе гордо возвышался наш летательный аппарат. Берег оказался усеян зрителями, которые ежились под взглядом скелли, но не уходили. «Упустили выгоду», — задумчиво сказал я, — «надо было билеты продавать». Она фыркнула, и мужик, стоявший на соседнем пирсе и делавший вид, что возится с канатом, шумно рухнул в воду. С берега послышались смешки. Пока мужик выбирался из воды, можно было расслышать дельные и не очень советы, которыми зрители помогали тому. Выбравшись из воды, он замер в нерешительности. С одной стороны, нужно было идти сушиться. С другой, можно было пропустить все самое интересное. Зрители, воодушевленные тем, что мы, точнее скелли, еще никого не убили, разразились веселым гвалтом, на все лады призывая несчастного мужика позаботиться о здоровье, не оставлять жену, давали советы, кто и где мог бы его обсушить и так далее. Надо было спасать незадачливого зрителя, и я полез под самолет, чтобы разгрузить содержимое рюкзака в сетку под днищем. Гвалт тут же прекратился. Выбравшись обратно, я обнаружил, что девушка уже сидит на своем любимом месте. Ничего не оставалось, как забраться в кокпит. Берег, усеянный людьми, плавно ушел вниз. Я разворачивал нос аппарата к ветру и осматривался, когда снизу донеслись ликующие крики и свист. Похоже, что весь ужас перед техникой, которой столетия культивировали скелли, испарился как мираж. Восторг от полета, от нового и будоражащего воображения чуда заставил людей мгновенно забыть уроки и страхи далекой катастрофы. Сориентировав машину, я не стал разгоняться и вернулся к прерванному разговору. «Ань, так что там за ледяная стрела?» Девушка развернулась в полоборота. Самое дальнобойное заклинание. Одна скелли формирует область, где конденсируется вода из воздуха и замерзает. Получается такое веретено из льда. Другая ориентирует копье и накладывает на него импульс. Летит такая сосулька далеко, метров на 500. То есть это вроде выстрела из арбалета? Ну да, только без арбалета. И как часто они могут такими сосульками пуляться? Часто. Единственное ограничение, как быстро сосулька вырастает. А сбить такой снаряд ты сможешь? Только теоретически. Если импульс размазать по большой площади, то его не хватит, чтобы отклонить тяжелую сосульку. А разглядеть сосульку в полете, да еще на нее настроиться, несерьезно. А на каком расстоянии они смогут сжечь аппарат? Думаю, что 50 метров максимум. Тут от личных способностей зависит. Средняя скелли дальше 20 метров ничего не может, а то и меньше. Но если бы я решала, то послала бы лучших боевых магов. Они 30 метров сожгут все, что угодно. Ты сказала про сосульку часто. Это как? Большая сосулька летит дальше, но и времени на то, чтобы она наросла, нужно больше. Думаю, один раз в минуту реально. Мелочью же можно пулять почти как из пулемета, раз в секунд 5-10. Спасибо. Мне подумать надо. На некоторое время мы замолчали, и я набрал скорость. Русло Орнежа то немного сужалось, то расширялось так, что казалось гигантской рекой. Я летел по прямой, а оно то уходило куда-то далеко в сторону, так что можно было видеть только разрыв в однородном ковре леса, то плавно возвращалось, чтобы, проводив самолет, уйти в другую сторону. Никаких лодок или барж на воде видно не было. Лишь один раз вдалеке мелькнуло нечто похожее на баржу, но в блеске неба, отраженном водой, не было видно следов движения. И я решил, что бы это ни было, оно было неподвижно. Она заерзала и затем опять повернулась ко мне. «Илья!» Я сбросил скорость, чтобы ветер не мешал разговору. «А чего ты хочешь?» — продолжила девушка. «Вот раньше ты хотел вернуться. Вернулся. Ты хотел разобраться. Мне кажется, разобрался. А что теперь? Наша сделка испарилась сразу, как только мы оказались на земле. Зачем ты вернулся сюда?» «Ну, во-первых, ни с чем я не разобрался. На земле, в земной науке, разобрался, значит, могу повторить. Любой инженер, который знает, как работает, например, двигатель, может сделать при наличии материалов, инструментов и времени такой же или другой. Это будет означать, что он разобрался. Я же, как ты понимаешь, даже при наличии черной дыры под боком ничего воссоздать не могу. Даже если бы у меня были и материалы, и инструменты, время, не могу. Это значит, что ни хрена я не разобрался». Я немного подумал, хмурясь и чувствуя себя чем-то недовольным. Анна терпеливо ждала, все так же сидя в полоборота. «Во-вторых, почему ты решила, что наша сделка расторгнута? Ни ты, ни я не получили то, что хотели. Прыжок на землю через 12 лет — это не то, что я на самом деле хотел». Я замолчал снова. Девушка смотрела на меня, как если бы я еще не ответил на вопрос. «Ну и в-третьих, я считаю, ты мне доверилась. Бросить тебя одну — худший грех, который только есть на земле. Называется предательство. Ну, по крайней мере, у моего народа». Анна, ничего не ответив, отвернулась, и я прибавил тяги.